Глава 26. Знакомство с городом. Перед тем, как улечься спать, мы приказали Еловеку перекрыть паутиной Василенко коридор и тем обезопасить себя от чего-либо неожиданного посещения. Паутина Василенко — охранное вещество. Хранится в спецтубах в коллоидном состоянии. При соприкосновении с воздухом застывает, образуя сверхпрочные нити, которые можно разрушить лишь плазменной струей. Я лег на ту кровать, что ближе к двери, положил рядом с собою плазменный меч. Ночь прошла спокойно, по крайней мере, для меня. Что касается Чекрыгина, то утром он пожаловался, что спал не очень хорошо. Два раза просыпался из-за вашего победоносного храпа, — сказал он, кивнув в сторону Павла. — Вот уж не думал. — Не сладко вам, — он поглядел в мою сторону, — с таким однокаютником. Я не замечал за Белобрысовым подобного свойства. Очевидно, это временное явление, — заявил я, идя на умышленную ложь и тем самым нарушая устав воистов. Но... Уважаемый читатель, в уставе есть такой пункт. Товарища защищай даже в тех случаях, когда это связано с моральным ущербом для тебя. Через час мы отправились на поиски библиотеки. Когда я прорезал плазмечом проход в паутине, и мы вышли из коридора, нам бросилось в глаза, что на слое пыли, покрывавшей пандус рядом со вчерашними отпечатками наших вечсабданов, появились новые, чужие следы. Отдаленно они напоминали оттиски голой человеческой ступни, только были шире, грубее, размытие. «Какая-то помесь медведя с гориллой хотела с нами познакомиться», — сказал Павел. «Хорошо, паутина помешала». «Но почему сигнализатор охранный не сработал?» — с тревогой в голосе произнес Чекрыгин. «Может быть, это ты виноват?» — обратился он к Еловеку. «Напитал энергии прибор. Проверил его заранее я», — стал оправдываться Коль. «Может, на этот раз Николашка и не виноват?» — принял внезапно Белобрысов в сторону Еловека. «Может, эту животину, что ночью приходила...» Никакая радиотехника не расщухает. Чудес вокруг, хоть пруд пруди, и нам от них не худо. Но может вдруг произойти чудовищное чудо. Мы вышли на улицу. За ночь погода изменилась. Ветер гнал на материк тяжелые тучи. Издалека слышались удары валов, обрушивавшихся на берег. На Елмезе нет приливов, но шторма там бывают очень сильные. Ветер завывал в оконных проемах, отрывал от стен пласты отслоившейся штукатурки. Мы шагали по городу, разглядывая здания, порой заходили внутрь. Время разрушило строение изнутри. Наружная облицовка местами отвалилась, и все-таки они поражали прочностью, добротностью, обилием архитектурных украшений, порой весьма громоздких. На окраинных улицах дома выглядели скромнее, но и в них ощущался немалый запас прочности. Что касается лестниц, то их не имелось даже в многоэтажных зданиях. В большинстве случаев их заменяли пандусы, причем чем богаче был дом, тем меньше был наклон у пандуса, чем беднее, тем круче и неудобнее. В самых же бедных, но не самых малоэтажных, зданиях и пандусы отсутствовали. Вместо них жильцы пользовались вертикальными шахтами, из стен которых торчали металлические скобы. В дальнейшем мы убедились, что ступени и ступенчатые архитектурные системы елмезианским зодчим были неведомы. Во многих жилых и общественных зданиях мы находили книги. Но все они были в таком плачевном состоянии, что для чтения не годились. Сырость, пыль, грызуны и насекомые, да и само время сделали свое дело. Лучше всего сохранилась елмезианская письменность на вывесках, и Лексинен все время вглядывался в них, бормоча что-то себе под нос. К полудню он заявил, что «мы имеем дело с языком системы Д, агглютинативной группы R14». Несколько позже он сообщил, что ему, кажется, известен аналог этого языка, но чтобы проверить догадку, необходимы словари. Возле входа в одно монументальное двухэтажное строение, за чудом уцелевшим стеклом витрины, висела выцветшая афиша. На ней с трудом можно было разглядеть изображение парусного судна. — Здесь кино, — уверенно сказал Павел. — Шпион гуляет по стене на вертикальной простыне. К концу сеанса будет он развенчан и разоблачен. — На то сута сойти, вдруг найдем киноленты, — предложил Лексинен. Мы вошли в фойе. Со стен свисали какие-то лохмотья, пахло сыростью и кошачьими испражнениями. Несколько ушастых кошек, вынырнув из-под осевшего дивана, стали тереться о наши ноги. В будке киномеханика мы ничего не нашли. В зрительном зале ушастиков оказалось еще больше, чем в фойе. Весь пол был испещрен их следочками, но имелись там иные следы. Широкие дверные проемы выходили и на ту улицу, с которой мы вошли, и на параллельную ей, и в проходах между креслами. Мы обнаружили многочисленные отпечатки, аналогичные тем, которые видели утром в гостинице. Однако здесь они имели разную давность, одни казались совсем свежими, другие уже запорошились пылью. «Чудище через этот зал ходит, а ушастики их, видать, не боятся и живут в полном уюте. Чудовищам добыча покрупнее нужна», — резюмировал Белобрысов. Наконец, уже незадолго до наступления сумерек, мы отыскали библиотеку. Она помещалась в массивном здании с пилястрами и фронтоном, на котором белела мраморная доска с изображением раскрытой книги. К сожалению, строение оказалось изрядно разрушившимся, ни единого уцелевшего стекла, кровля просела. Когда мы вошли в нижний этаж, нас огорчило царившее там запустение. Пол длинного двухсветного читального зала находился несколько ниже уровня тротуара, и поэтому там стояла мутная густая вода, в которой росли водоросли, и кишели какие-то мелкие, похожие на пиявок твари. Столы и стулья давно сгнили, остатки их лежали в воде. По размерам одной чудом сохранившейся стеллажной доски Лексинен определил, что когда-то здесь лежали подшивки газет. Нашли мы и одну подшивку, вернее, то, что от нее осталось, студенистый пласт, обесцвеченный водой, весь изъеденный и усеянный дырами, и, как констатировал астролингвист, совершенно невосстановимый. Когда мы по осклизлому пандусу поднялись на второй этаж в книгохранилище, оттуда с тонкими жалобными криками ринулась в оконные проемы стая рыжеватых птиц. Здесь, среди обрушившихся книжных полок, среди бумажных холмиков, было их гнездовье. Мы стали рыться в этом хаосе, стараясь не разрушать гнезд. Многие тома давно превратились в труху, пропитанную едким птичьим пометом. Лексинен отобрал 5 маломальски сохранившихся книг. Среди них, — сказал он, — есть 2 словаря. Едва мы ступили на панду, чтобы идти вниз, птицы сразу же взлетели. В гостиницу свою вернулись перед наступлением темноты, и Чикрыгин, перед тем, как дать очередную сводку на тетю Лиру, спросил, есть ли у кого-либо из нас особые замечания по поводу недавнего осмотра города. «У меня есть», — произнес я. «В Безымянске совершенно отсутствуют казармы и сооружения фортификационного назначения. Среди увиденных предметов полное отсутствие оружия не только огнестрельного, но и холодного». — А у меня такое замечание, — продолжил Павел. — Мы видали 3 роддома. Там на каждом фасаде такие толстый младенец изображен. Потом по остаткам инструментов два зубоврачебных кабинета опознали. Потом четыре травматологических пункта обнаружили. Там у входов такие дядечки на костылях нарисованы. Но ни одной больницы настоящей нам по пути не попалось. Не болели они, что ли? Загадочная картина.